«И это все реально?» – недоверчиво спросил я. «Просто очень сложно поверить в то, о чем ты говоришь». «Я тебя понимаю», – кивнул Антон. «Подожди минутку». Он встал и вышел из кухни. Вернулся он через пару минут. «Держи». Хозяин дома протянул мне какой-то маленький, размером не больше спичечного коробка предмет. Потом снова сел за стол. «Что это такое?» – удивленно спросил я. «Артефакт. В отличие от Грааля, он безопасен». На ладони у меня лежало необычное устройство. Оно состояло из нескольких связанных между собой пазами и выступами металлических частей и внешне напоминало некую головоломку. Я аккуратно надавил на одну из частей. Она легко сдвинулась. Столь же легко сдвигались и другие части артефакта. Осмотрев артефакт, я понял, что он состоял из пяти элементов – крестообразного центрального и четырех боковых. Металл артефакта был матовым, очень гладким, даже немного скользким. Торцы деталей выделялись зеркальным блеском. Присмотревшись, я не мог разглядеть между соприкасающимися поверхностями ни малейших зазоров, настолько тщательно были подогнаны детали. Металл был похож на сталь, но казался более тяжелым. Немного подъехав к грани артефакта, я удивленно взглянул на Антона. Занятная штука. А что это такое вообще? Все детали артефакта обладают магнитными свойствами. При изменении их взаимного расположения меняются и параметры общего магнитного поля. Возможно, кроме магнитного поля, есть что-то еще, о чем мы пока не знаем. Мы считаем, что это навигатор. Прибор, позволяющий перемещаться между мирами. Изменение взаимного расположения деталей определяет параметр настройки на тот или иной конкретный мир. Но как им пользоваться, пока мы так и не разобрались. Когда ходим в зону, берем его с собой. Иногда он на это отзывается. А как именно? Один раз все его грани неожиданно склеились. Уже дома мы попытались сдвинуть, сорвать их тисками. И в итоге сломали тиски. Но сдвинуть грань не смогли. К слову, повредить, поцарапать его очень сложно. Артефакт покрыт какой-то защитной пленкой. Дальше мы его решили не мучить, оставили в покое. А во время очередного визита в зону он вдруг снова расклеился. Как видишь, совершенно целенький, хотя мы с Калиной вдвоем крутили тиски. «Непонятно, как он сделан», — сказал я, продолжая разглядывать артефакт. «Я по профессии много работаю с металлом, но сделать подобную штуку я бы не смог. Просто непонятно, на каких станках можно все это высверлить и отфрезеровать». «Вот именно», — согласился Антон. «Мы показывали его специалистам. Они так и не смогли сказать, по какой технологии и на каких станках он сделан. В нашем мире это просто невозможно. Кстати, а кто ты по профессии?» «Ювелир. Точнее, дизайнер ювелирных изделий. Но занимаюсь и, собственно, ювелирным делом». «Да, занятная штука». Я с неохотой вернул артефакт Антону. «И часто в зоне можно найти подобные вещицы?» «Довольно редко. Особенно теперь. То есть...» Наибольший период активности зон был в середине 80-х, начало 90-х годов. Кто успел на этот праздник, смог многое узнать и повидать. Мы застали конец этой активности. Теперь вот ждем, пока зоны оживут вновь. То есть сейчас там ничего нет. Я этого не говорил. Просто сейчас встретить в зоне что-либо аномальное на порядок сложнее, чем раньше. В то же время мы знаем, что в ближайшие годы зоны снова начнут оживать. И готовимся к этому. К сожалению, тут Антон сделал паузу. Готовимся не одни мы, а именно. Понимаешь ли, зоны интересуют очень многих людей. Тут тебе и серые, и наши власти, и спецслужбы других стран. Именно поэтому вокруг аномальных зон в последнее время довольно много дезы. Рекламируются широко известные зоны, в которых все уже давно вытоптано. И тщательно скрываются зоны, имеющие реальную ценность. Более того, за координатами таких мест идет настоящая охота. Хорошая зона может стоить миллионы долларов. Я не шучу. Антон улыбнулся. В наше время все переводится на язык денег. Все продается и все покупается. В том числе и зоны. Ну хорошо. Есть у кого-то координаты аномальной зоны? Что с этого можно реально поиметь? Очень многое. Зона – это источник знаний, источник новых технологий. Это дорога в другие миры. Государство, первым овладевшее технологией перехода между мирами, станет подлинным лидером. Поэтому за аномальные зоны, за знания о них, сейчас идет настоящая война. И в этой войне порой убивают. Странно все это. Я покачал головой. Я ни о чем таком и не слышал. Не слышал, потому что все это не выносится за рамки круга посвященных. Волею случая ты оказался вовлечен во все это, за что теперь и отдуваешься. Я ничего не сказал. Какое-то время молчал, глядя на артефакт в руках хозяина дома. Потом вновь обратил внимание на его перстень. «А что значит буквы НН на твоем кольце?» – спросил я. «Неман», – ответил Антон. Потом, видя мой непонимающий взгляд, добавил. «Так называется наша группа». Глава вторая. Иной мир. Эту машину знали едва ли не все сотрудники столичной милиции. В ней ездил не президент и не премьер, и даже не депутат. Скрытый затененными стеклами лимузина, человек не состоял на государственной службе и официально не имел никаких властных полномочий. В то же время за советом к нему частенько захаживали и депутаты, и члены правительства. Сегодня черный лимузин двигался по привычному маршруту от загородной виллы до весьма неприметного здания в 5 минутах ходьбы от Кремля. Вот машина сбавила скорость и свернула как к въезду во внутренний двор. Тяжелые металлические ворота тут же гостеприимно распахнулись. Затем, пропустив машину, снова закрылись. Оказавшись во дворе, лимузин аккуратно въехал в подземный гараж и остановился. Выскочивший из машины охранник тут же открыл правую заднюю дверь. Хозяин лимузина не спеша покинул машину и направился к лифту. Охранники за ним не последовали, знали, что на этом их миссия закончена. В лифте он поднимался один. Вряд ли этого человека можно было назвать красавцем. Среднего роста, худощавый, немного сутулый, еще не старый. На вид ему трудно было дать больше 40 лет. По отношению к плечам его голова казалась непропорционально большой. Обширные залысины делали и без того высокий лоб еще внушительнее. Но самым примечательным в этом человеке был взгляд. Ощутив его на себе, люди обычно терялись, бледнели, начинали заикаться. Им казалось, что этот холодный давящий взгляд вытаскивает из них на поверхность все самое тайное, скрытое и запретное. Делает их беззащитными и уязвимыми. Лифт поднялся на 3-й этаж и остановился. Двери открылись. «Доброе утро, Вячеслав Александрович!» — поздоровалась оказавшаяся у двери лифта невысокая светловолосая женщина. «Доброе!» — лениво обронил он, даже не посмотрев на нее, и прошел мимо. Потом едва заметно поморщился. Запах этой женщины напоминал запах тухлой капусты. Через минуту он был уже в своем кабинете. Сняв пиджак, аккуратно повесил его в шкаф, сел за стол в удобное кожаное кресло. Взглянув на часы, нажал кнопку селектора. «Найдите Лару». «Да, Вячеслав Александрович, сейчас позову», — отозвался селектором голосом секретарши. Лара пришла через несколько минут. Высокая, стройная и белокурая, как всегда она была прекрасна. Сегодня на ней были светло-коричневая блуза с поясом и темная юбка. На ногах темные колготки и высокие сапоги на тонком каблуке. Верхняя пуговица блузки была расчетливо расстегнута. Лара знала, что привлекает мужчин, и умело этим пользовалась. Как обычно, еще до ее появления Вячеслав ощутил запах жасмина, пьянящий и будоражащий. «Доброе утро, Дарья», — поздоровалась она, подходя к столу. Тихий стук ее каблучков тоже мог свести с ума. «Здравствуй», — отозвался хозяин кабинета и отложил в сторону пухлую черную папку. «Садись, Лара». «Спасибо». Девушка изящно опустилась в кресло, закинула ногу на ногу. Обычно на ее губах играла едва заметная улыбка. Сегодня Лара не улыбалась. Она понимала, что допустила оплошность. И пусть ее непосредственной вины в провале не было, но все равно осознавала свою ответственность. «Ну и что у нас с Граалем?» — спросил Дарий. «Снова провал?» «Добрые вести всегда доходят быстро», — спокойно ответила Лара. «Валентин постарался». Кого-то другого Дарий сразу бы поставил на место. Лару же он ценил, а потом упрощал ей некоторые вольности. «Именно. Так что там у вас произошло?» «Я была в Питере. Вернуться не успевала. Когда мне сообщили в сюжете по телевидению, велела Фролу и Филину действовать самим. Они нашли нужную квартиру, но унести артефакт не смогли. Это я уже знаю. Контора поработала?» «Нет», — покачала головой девушка. «Неман». «В самом деле?» В глазах Вячеслава мелькнуло удивление. «Это точные сведения?» «Точные. Сегодня утром мне звонил Калина. Сказал, что они вернут артефакт в зону, что ему не место в нашем мире. Предлагает считать эту страницу перевернутой». «Он тоже там был?» «Да, он и Черный. Фрола стукнули, когда он разговаривал с хозяином квартиры. Подкрались сзади, он не заметил. Филина подкараулили в подъезде у лестницы. Он сидел в машине, ждал Фрола. Увидел, что двое прошли под окнами и зашли в подъезд. Решил проверить, кто такие. Только вошел в подъезд, как получил по голове. За мгновение до удара успел заметить Калину, но сделать уже ничего не успел». «Звучит просто абсурдно», — покачал головой Дарий. «Не думал, что твоих ребят можно застать врасплох. С ними все в порядке?» «Да, отделались шишками и уязвленным самолюбием. Сообщили о происшедшем, немцев попытались перехватить по пути в Москву. Как я понимаю, сделать это не удалось. Увы. Был джип Калины. В салоне сидели трое. Их остановили посту ГАИ. Перекрыли дорогу машиной. Больше никто ничего не помнит. Когда минут через 20 все очнулись, немцев и след простыл. Опять какие-то штучки». «Да». Стало тихо. Хозяин кабинета сидел задумчиво, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Лара спокойно смотрела на него. В ее голубых глазах отражался падающий из окна свет. «Может быть, стоит их прижать?» — спросила она наконец. «Пусть знает свое место. Заодно вернем и артефакт. Ты ведь понимаешь, что это будет не так просто. Да и глупо. Артефактов в этом мире хватает, а вот знающих людей мало. Нам выгоднее, чтобы они пока продолжали работать. Убрать мы их всегда успеем». «Да, но они совершенно не подконтрольны. Мы даже не знаем толком, чем они сейчас занимаются». «Это твоя недоработка, Лара». «Не моя. Попробуй внедрить к ним своего человека. Но вы же знаете, как это трудно. Они никого не принимают. Последнего, кого мы попытались им подсунуть, они сбросились с моста в реку. Парень выплыл, но до сих пор заикается». «Да, я слышал об этом. Попробуйте придумать что-нибудь другое, более умное. Проследите за ними. Попытайтесь выяснить, куда они денут Грааль. Может, еще удастся его перехватить. И постарайся сделать все аккуратно, Лара. Ты же знаешь меня. Я не люблю стрельбы и криков. Большие дела делаются тихо. Надеюсь, что ты и твои люди впредь будете придерживаться того же стиля, и у вас больше не будет трупов на заборах». «Это была случайность. Мы прижали его, а он взял сдуру, бросился в окно. Если бы вы сделали все по-умному, этого бы не произошло». «Я учту ошибки». Лара едва заметно улыбнулась. Из всех, кто входил в его кабинет, Лара была единственной, кто никогда не испытывал страха в его присутствии. Дарий не любил запаха страха, липкого, тошнотворного, расползающегося по кабинету. Лара уйдет, а запах жасмина будет еще долго витать в воздухе. «Вот и замечательно. Хочешь что-то сказать?» «Да, слежка не мой профиль. Нас всего трое, мы наверняка их упустим. Пусть этим продолжает заниматься Валентин. Я же попробую подобраться к Неману иначе». «Хорошо», – нехотя согласился Дарий. «Договорились. Можешь идти, Лара. И постарайся на этот раз сделать все без ошибок. Эти ребята мне нужны, причем нужны живыми. У них неплохой потенциал, поэтому пусть пока работают. Но когда придет время, им все-таки придется сделать выбор. С нами или никак?» Губы Лары снова дрогнули в улыбке. «Вот именно», — медленно ответил хозяин кабинета. «А времени, как ты знаешь, осталось уже совсем мало». «Вы действительно верите, что это произойдет?» — спросила она. «Я не верю, Лара», — вздохнул Вячеслав. «Я знаю». После завтрака мы с Антоном прошли в гостиную. Благо, хозяин дома никуда не торопился. «И много вас в группе?» — поинтересовался я, удобно расположившись в кресле и глядя на собеседника. «Не очень», — покачал головой Антон. «Меньше 10 человек. Если людей слишком много, это неудобно. Теряется управляемость, мобильность. Выше риск утечки информации. Мы знаем друг друга уже больше 10 лет. Новички у нас появляются очень редко. Он на несколько секунд о чем-то задумался. Хочешь съездить с нами в зону? Сутки туда, сутки там, сутки обратно. Это было бы интересно, признался я. А как вы вообще ищете зоны? Это целая наука. Изучаем карты местности, названия населенных пунктов, собираем свидетельства очевидцев, роемся в архивах. Найдя какой-нибудь след, выезжаем на место и уже там проводим конкретную проверку. Большинство таких поездок ничего не дают, но иногда удается что-то найти. А что может дать название населенного пункта? Довольно многое. Дело в том, что название населенного пункта часто отражает его специфику. Например, если село называется Блудное, то можно предположить, что где-то рядом находится аномальная зона. Это самый тривиальный пример. Люди, оказывающиеся в таком месте, могут заблудиться, причем там, где до этого ходили сотни раз. В таких местах можно запросто попасть в иную реальность. Если в названии есть указание на гору или холм, это тоже является косвенным признаком, указывающим на возможное существование аномальной зоны. На холмах могут находиться какие-то древние святилища. Горы сами по себе тоже могут вызывать аномалии. Изучив карту местности, можно наметить объекты для предварительных исследований. Потом уже на месте беседуем с местными жителями, узнаем, не происходит ли в районе их поселения чего-нибудь странного. Если подобное есть, просим показать конкретное место или ищем его сами по описанию. Дальше уже смотрим по местности. Аномальные зоны часто имеют вполне отчетливые признаки. А именно, какие? Вместо ответа Антон поднялся с кресла. Подойдя к шкафу, открыл одну из створок. Порылся в бумагах. Потом вынул один листок и протянул его мне. Вот, держи. Это примерный список признаков аномальной зоны. Я взял листок, вчитался. Перечень оказался довольно длинным. Необъяснимая разрядка аккумуляторов внутри определенной области. Наблюдение шарообразных свечений. Свет, уходящий в землю или бьющий на нее. Свечение, мерцание массивов воздуха. Призрачные объекты, двигающиеся внутри или вне строений. Призрачные фигуры, заметные боковым зрением. Необычная ионизация воздуха. Необычное поведение стрелки компаса. Наблюдение свечения, вспышек на местности, северного сияния в южных регионах. Люминесценция правильной прямоугольной формы. Звуки, похожие на техногенные, распространяющиеся на большие территории. Другие звуки, не имеющие определенного источника. Необычные туманы с быстрым направленным распространением плотной консистенции. Визуальные искажения, эффекты марева. Пространственные искажения, субъективное увеличение известной территории или маршрута движения. Блудные места, потеря ориентации на местности. Появление неизвестных подробностей на известной территории, в том числе населенных пунктов. Миражи, невидимые преграды, эффект стекла. Случай перемещения людей в пространстве, телепортация. Подземные толчки, локальные землетрясения, вибрация почвы. Необычное несвойственное поведение животных. Резкое изменение погоды на несвойственную для данной местности или времени года. Резкое изменение эмоционального состояния у людей возникновения необоснованной тревоги страха. Временная потеря работоспособности органов чувств, визуального, слухового восприятия. Потеря ощущения времени. Провалы в памяти. Необычные сны. Наблюдение мифических животных или исчезнувших видов. Встречи со странными людьми в одежде, несвойственной данной местности. Встречи со своими двойниками, абдукции, временные похищения. Контакты с иными существами, нематериальными сущностями. Появление кругов на полях. «Занятно», – произнес я, дочитав до конца. «Когда встречаешься с чем-то подобным в жизни, это занятным не кажется. Иной раз хочется как можно быстрее убраться из такого места. И убираетесь». Пару раз приходилось. Изучать аномальные зоны довольно опасно. Сталкеры частенько пропадают. Сталкеры? Это из Стругацких? Да, пикник на обочине. Ты говорил, что в зоне шляются самые разные существа. Ты сам кого-нибудь видел из них? Видел. И какие они? В моем голосе было все больше интереса. разные. Иные как тени, другие как свет. Третьи похожи на нас. Четвертые совсем не похожи, ну и так далее. Тот, кто считает, что мы одни во Вселенной, очень ошибается. Мы не одни, даже на Земле. И ты общался с ними, не отставал я. Непосредственно в зоне почти нет. Всего 2 или 3 раза. Там надо быть осторожным, так как можно нарваться на не самых дружественных гостей. Но я могу входить в контакт с некоторыми существами во время медитации.